Глава 24. К счастью, когда девчонки вернулись в комнату, они не стали меня будить и выспрашивать, что произошло. Я была им за это благодарна. Видимо, мой вид натолкнул их на мысль о том, что я чем-то расстроена. Зато с утра, когда я как зомби встала, умылась и швырнула в угол платье, меня ждал самый настоящий допрос. Передо мной на столе лежал конверт со следующим заданием. Но я не собиралась его даже вскрывать. Отодвинула на краешек стола и начала собираться на завтрак. Первой не выдержала Элси и потребовала. «Рассказывай, что произошло? Дживис с тебя не сводил взгляд. Он тебе первый отдал цветок, а потом ты куда-то исчезла. Как выяснилось, ушла спать в платье и с макияжем. Ты даже итогов не дождалась. Пришлось нам узнавать из своих источников». Я не смогла сдержать усмешку. Отбор вышел каким-то очень уж не тайным. Или это мои подружки могли найти любую нужную им информацию? «Кстати, выгнали сразу двоих», — доложила Стефи, видимо, стараясь разрядить обстановку. «Да?» Оказывается, то, что я расстроена, не лишило меня любопытства. «Эту с тарелкой на голове», — отрапортовала подруга. «И ветчину в подарок». «Ну, чего и следовало ожидать», кивнула я, вспоминая нелепые костюмы двух участниц. «Так что произошло?» — напомнила Элси. Отвязаться от нее было нереально, я это прекрасно знала, поэтому послушно начала рассказывать. «Вчера Дживис позвал меня на свидание. К слову, во второй раз, даже в третий, если быть точной. Только вот в прошлый я ему отказала». «Почему?» — удивились девчонки. «Потому что ездила с Даном в Укус. Дживис же приглашал отправиться с ним и друзьями кататься на коньках». «Но вчера-то ты согласилась?» — уточнила Элси. «Я все еще не могу понять, в чем проблема?» «Согласилась», — не стала отрицать я. «Но не пошла». «Это еще почему?» — вступила в разговор Стефи, которая обычно предпочитала отмалчиваться, если Элси вела допрос. Донателла обмолвилась, что в пятницу туда, куда не поехала я, поехала Эссель. Представьте, я не смогла, а он не растерялся и позвал другую. А вчера снова без зазрения совести пригласил меня. Как я себя должна чувствовать?» «Вот мерзавец!» — возмутилась Стефи. «Между прочим, мы тебя предупреждали на его счет. Богатенький, избалованный мерзавец». «Может быть, она сама напросилась?» уточнила более мягкая Элси. «И ты в это веришь?» — фыркнула я. «Он играет мной, как кошка мышкой. Да и Эссель тоже. Мне этого не нужно. Поэтому пошла я зубриться про магию и плевать на все отборы. Я устала и больше не хочу в этом участвовать». «Нет, Вир!» — осторожно начала Элси. «Я видела, как Эссель подходила к Донателле и интересовалась, куда они вечером едут. Донателла что-то говорила про коньки. Я не вслушивалась. Это было как раз в пятницу». «Может, он действительно не звал эту наглую блондинку?» — согласилась Стефи с доводами подруги. «Ты же знаешь Эссель. Она все могла представить так, как надо ей». «Может...» — в душе зародилось сомнение, но я решила задавить его усилием воли. «Но я не хочу снова рыдать и разбираться, кто прав, а кто виноват. Так что завтракать и в библиотеку. Пожалуй, посвящу сегодняшний день учебе ради разнообразия. Сопромагия сама себя не выучит, к моему великому сожалению. А уже потом разберусь, что делать с отбором, следующим заданием и своей жизнью». Я запретила себе реветь, страдать, да и вообще думать о чем бы то ни было, кроме курсовой. К сожалению, рядом с думами о сопромагии находились мысли о ее преподавателе. А вспоминать о Ноксе хотелось даже меньше, чем о Джейвисе. 3 года я жила без парня. Даже потенциальные ухажеры возникали ненадолго, потому как меня совершенно не интересовали. А сейчас рядом со мной оказались целых 2 представителя противоположного пола. На одного я даже смотреть не должна была. Да и не смотрела, если честно. А другой мне нравился очень давно. Только вот почему-то целовалась я с первым, а не со вторым. И мысль об этом сводила с ума. Как я могла так запутаться? И как же сильно хотела вернуться в свободное время, туда, где в моей жизни не было парней. Я быстро заскочила в столовую, не чувствуя вкуса, позавтракала и отправилась в библиотеку. Не будь я так расстроена и погружена в свои страдания, наверное, успела бы вовремя заметить опасность в виде Джевиса и сбежать, а так обратила на него внимание только когда он меня окликнул. «Я ждал тебя вчера вечером». В голосе парня звучал упрек, в голубых глазах застыла тоска. Мне даже стыдно стало. А я не пришла. «Знаешь, я это заметил. Прождал тебя почти час». Наверное, он хотел, чтобы мне стало стыдно. Мне и стало бы, если бы я кинула его просто так. «Думаю, что Эссель тебя утешила», — припечатала я, с замиранием сердца наблюдая за его реакцией. «О чем ты?» — искренне удивился он, и я растерялась. Впервые в голову пришла мысль, что, возможно, девчонки правы, и Джейвис ни в чем не виноват. «Но в пятницу же, после того, как я не поехала с тобой кататься на коньках, ты позвал ее с собой, поэтому я предположила, что и вчера ты не заскучаешь». «Так это из-за пятницы, Верена? Ты слишком много предполагаешь», — пробормотал он, сделав шаг вперед. «Но я не звал Эссель, она сама явилась. Формально ее позвала Донателла, но особо ее никто не ждал. Она покаталась немного и смоталась домой. Эссель мне не нравится, точнее...» Он замялся. «Нравилось одно время, но это прошло». «И что же случилось?» Скептически поинтересовалась я. «Я узнал ее поближе», — простодушно пожал плечами парень. «Если бы он пустился в пространное объяснение, я бы не поверила, а так...» Слишком искренне звучал его голос. «Не знаю, что сказать», — я покачала головой. «Просто Донателла обмолвилась. Она говорила, что Эссель позвал ты». «Никогда не верь тому, что говорит Донателла, особенно если сказанное касается Эссель. Они двоюродные сестры и перегрызут глотку друг за друга. Друг другу, безусловно, тоже. Но это во вторую очередь. Конечно, она сказала тебе то, что просила сказать Эссель». «Тогда...» Я опустила глаза. «Наверное, мне стоит попросить у тебя прощения. Я правда хотела прийти». «Наверное...» усмехнулся он. «Я бы пригласил тебя извиняться сегодня, но завтра с утра у меня экзамен на полигоне. Уезжаем еще затемно. Надо пораньше лечь спать, а я еще не готовился». «Да все нормально. У меня у самой сегодня день посвящен сопромагии». «О-о-о! У тебя тоже Нокс преподает», — протянул Джейвис. «Сочувствую. Мужик, зверь». «Да не то слово», — отмахнулась я и печально вздохнула. «Тогда встретимся завтра на испытании?» «Даже не в курсе, на каком», — призналась я. «Была зла и не вскрыла конверт. Не хотела продолжать отбор». «Это ты зря. Тебе нужно участвовать. Я желаю тебе победы и по секрету скажу, что вас завтра ждет». Он наклонился к моему уху и, мазнув губами по мочке, сказал: «Ты должна отыскать меня в зеркальном лабиринте. Кто найдет первым, тот получит романтический ужин в моей компании. Последняя участница уйдет с отбора». «А если я не смогу найти?» «Я буду тебе помогать. Не готов тратить романтический ужин и свое время на кого попало». «На шампанское на романтическом ужине будет?» — лукаво уточнила я. «Какой же романтический ужин без шампанского?» — усмехнулся Джейвис, помахал мне рукой и скрылся в коридоре. А я отправилась давиться сопромагией. Весь оставшийся вечер витала в романтичных облаках. Наши взаимоотношения с Джейвисом напоминали качели. Едва мы приближались друг к другу, как нас тут же раскидывало в разные стороны. И это мне порядком надоело. Зато с Ноксом притягивает, будто я металлический гвоздь, а он магнит, подло напомнил внутренний голос. В один момент в подобном положении вещей я видела предзнаменование, а в другой Наоборот, была твердо уверена, что испытания нам с Джевисом даны, чтобы их мужественно преодолевать. Желательно вдвоем. Пожалуй, именно сейчас мне действительно хотелось пройти испытание первой. Я не знала, что это за магический лабиринт, поэтому думала об этом все 4 часа, которые провела в библиотеке. Сегодня, что бы я ни читала, все моментально выветривалось из головы. Мне чудом удалось выполнить задание Нокса. Несколько раз просто хотелось сдаться и вообще завтра пропустить очередное занятие. Вряд ли преподаватель станет отчитывать меня за этот прогул. Мысль о том, что завтра придется идти к магистру на отработку, очень пугала. От идеи прогулять я отказалась лишь потому, что не хотела показывать слабость и делать вид, будто поцелуй меня слишком впечатлил или затронул. Хватит того, что я побегала от магистра на балу. Если я еще завтра не явлюсь, думаю, он сильно разозлится. Лучше превозмочь себя и сделать вид, будто ничего не произошло. В конце концов, если сразу не победить свой страх, потом будет еще сложнее. После библиотеки я зашла к девчонкам, и мы отправились ужинать. Джейвис не обманул. Его не было в столовой, как и всех парней из их компании. Донателло, Катриона и Эссель сидели за столиком без мужского внимания и о чем-то весело щебетали. Кивком показала на них девчонкам, и мы отсели как можно дальше. Народу было много, поэтому ни они нас не видели, ни мы их. Получилось спокойно и неторопливо пообедать, поболтать. Я рассказала про встречу с Джейвисом, девчонки вполне искренне за меня порадовались, и в комнату мы вернулись совсем поздно. Даже Элси, изначально очень скептически настроенная в отношении меня и Джейвиса, кажется, начала проникаться к нему симпатией. В комнате я все же распечатала письмо, чтобы взглянуть на новые указания Донателлы. Следующее испытание должно было состояться завтра вечером на крыше корпуса «Б». Там у стихийников проходили занятия по физической подготовке. Про сам зеркальный лабиринт не было сказано ни слова. Оставалось только гадать, что меня в нем ждет. «На крыше же жуть как холодно!» — сказала Элси и поежилась. «Ага», — мрачно заметила я. «А тут указано: потрудитесь иметь соблазнительный вид. Завтра тернистым путем вы пойдете к лучшему свиданию в своей жизни. А еще приписка для непонятливых: вечернее платье, туфли на каблуке». «Совсем не весело», — заметила Стефи. «И снова платье», — сокрушенно простонала я. «Элси, я опять залезу в твой шкаф». «Залезай, конечно», — флегматично отозвалась подруга. «Но вообще-то твоя вампирская воздыхательница оставила нам целый гардероб». «И вы молчали?» — возмутилась я. «Она нас подкупила», — простодушно сообщили девчонки. «Поэтому мы пообещали, что будем выдавать тебе наряды по мере необходимости». «А где все это добро хранится? У нас вроде не так много места, чтобы я не заметила ворох платьев». «Ой, у этих певцов свои тайны. Смотри». Стефи подошла к шкафу и из платяного отделения выкатила плоский черный ящик на колесиках. Нажала на невидимую кнопку, и он моментально раскрылся, заняв почти всю нашу комнату. В нем располагалась целая гардеробная с кучей платьев и туфель. «Вся эта роскошь твоя, кроме вон того угла и этого», — доложила она. «Это наше, но тоже можешь надевать». «У меня нет слов», — призналась я, разглядывая блескучее великолепие издалека и не решаясь подойти. «У нас тоже не было». «Ладно». Я опасливо покосилась на наряды. «Значит, проблема с платьем решена. Уже хорошо. Надеюсь, у Донателлы хватит ума не заморозить нас напрочь, иначе отбор перестанет быть развлечением. Очень не хочу чихать весь зимний бал». «Лабиринт все же предполагает помещение», — задумчиво протянула Стефи. «Может, позовем Дана? Вдруг он в курсе?» «Нет», — отмахнулась я. «Если явится Дан, снова не будем спать всю ночь. А у меня завтра снова отработка. Когда же он от тебя отстанет?» — в сердцах выдохнула Стефи. «Да», — я поморщилась. «Причем завтра сложное». Почему это?» «Потому что чувствую себя неловко», — нехотя призналась я. «Он утаскивал меня из ночного клуба и получил по морде. Из-за меня же. Но сумел тебя защитить. Молодец, мужик, справился с вампирами», — восхищенно протянула Стефи. «На такое не каждый обученный наемник способен». «Ты знаешь, думаю, он предпочел бы, чтобы об этом никто не знал. А я знаю. Я вообще знаю про него больше, чем мне бы хотелось». «Я бы тоже очень смущалась», — призналась Элси. «Неловко. Он же преподаватель. Сочувствую». «Это ты еще про поцелуй не знаешь», — мрачно подумала я и отправилась спать, стащив с подоконника халяву и силком засунув сонного, вяло отбивающегося демоненка под одеяло.